таком освещении его изрезанное морщинами лицо под козырьком форменной кепки казалось лицом призрака. «Нашли что-нибудь, солдат?» «Нет, сэр, в доме и сарае чисто». «А на чердаке?» «На чердаке?» «Чердак пуст, сэр». «На этом чердаке полно сена. Ты, когда был ребенком, разве не играл на чердаке сенного сарая?» «Играл, сэр?» «Забирайся со своими людьми наверх. Проверьте там еще раз. Переверните каждый тюк сена». Хэмер отвернулся и посмотрел туда, где Акер шарил по земле фонарем. В основном земля в загоне оставалась ровной, и оставленные ногами глубокие дыры были похожи на черные язвы, избороздившие ранее безупречное лицо. В некоторых местах в земле образовывались широкие, но не глубокие ямы, следы падений. Они были окружены ямками меньшего размера и разбросаны землей, и в каждом таком месте сметенный грунт обнаружил то, чему лучше было бы оставаться скрытым от глаз. Казалось, будто захороненные жители Фор Корнерса старались выбраться из-под земли. «Здесь, без сомнения, кто-то побывал, сэр», — преподнес Акер, будто что-то новое. Полковник сощурил глаза. «Господи боже, чертовы бабы! Оставили в кафе на самом виду свои идиотские сумки и расхаживают по этому проклятому городишке, будто у себя дома. Похоже, они бежали от сарая к трактору, сэр, но могли и наоборот, от трактора к сараю. Они так испахали землю, что трудно понять, куда ведут следы. И если они до этого не бежали в страхе, то теперь уже точно бегут». Хэмер досадливо поджал губы и проследил глазами за движущимся по дуге световым пятном от фонаря Акера. «Как давно здесь эти следы?» — спросил он. «Солдаты патрулируют город с того момента, как мы нашли ровер. Но последний раз они были здесь до восхода луны. У них был приказ не включать фонари, поэтому они могли их пропустить». Полковник с силой сжал челюсти. На скулах выступили желваки. Это означало, что они могли пройти здесь больше часа назад, чертовы бабы. И где они теперь? Где они теперь? «Сэр?» Он вздрогнул, затем моргнул. «Он что, сказал это вслух?» Он вдруг увидел, что джипы до сих пор стоят с незаглушенными моторами, а их водителям нечего делать, кроме как смотреть на этот ужас под лучами фар. «Акер, отправь этих людей осматривать территорию вместе с остальными. Да, сэр?» Акер поспешил передать приказание, а Хэмер вылез из загона и пошел вдоль забора к трактору. Остановившись возле громадной машины, он положил руку на холодное ребро протектора и на секунду закрыл глаза, ожидая откровения. Трактор знает, куда направились женщины, он их видел. Но чертов трактор не хотел говорить. Борясь с раздражением, полковник втянул воздух сквозь зубы и вышел на гребень холма. Справа на склоне фонарь выхватил параллельные колеи примятой травы, следы колес похороненного в озере злосчастного грузовика. Прямо перед ним трава кое-где была тоже примятой, но еще и скользкой. Здесь тащили коров. «Скоро они всплывут», — подумал он. Он поднял глаза и посмотрел на неправильный круг освещенного луной озера. Заметил несколько ярких точек по окружности. Его люди продолжали поиск. «Три года», — подумал он. «Три года тщательного планирования, тренировок, подготовки. Все сейчас под угрозой из-за того, что у глупых баб сломалась машина. Всего не предусмотришь», — едва слышно пробормотал он. «Сэр?» Когда за левым плечом полковника раздался голос Акера, его сердце подпрыгнуло. «Господи! Как пареньку удалось подойти так незаметно? Он постепенно теряет то шестое чувство, которое спасает солдата в бою. Если бы это произошло в Персидском заливе, он был бы уже мертв. Он притворился, что находится в глубокой задумчивости, а сам, глядя в темную даль, ждал, пока успокоится пульс. Через несколько мгновений он начал спускаться с холма. Акер шел за ним по пятам. У самого берега, когда ботинки стали увязать в напитанной водой почве, Хэмер остановился и пошарил вокруг лучом фонаря. «Бесполезно», — подумал он и посмотрел назад на склон. Его люди протащили здесь столько дохлых коров и так истоптали траву, что отыскать следы женщин почти невозможно. Полковника окружали стебли рогозы выше человеческого роста. Он пожалел, что у него нет с собой мачете, чтобы укоротить взорвавшиеся растения. «Это прямо джунгли какие-то», — пробормотал он. «Да, сэр», — сказал Акер, снова испугав его. Он посветил фонарем Акеру в лицо. Акер сощурился, и Хэмер несколько секунд внимательно изучал его детское лицо, исказившееся из-за бьющего в глаза яркого света. Когда он заговорил, его голос был пугающе тих. «Мы должны были их уже найти». Стараясь избежать светового пятна, Акер склонил голову на бок. «Они не уйдут, сэр. К тому же у нас их сумочки и мобильные телефоны. Они не могут позвать на помощь даже в том случае, если здесь, где-нибудь, и можно поймать сигнал. Уверен, мы их скоро обнаружим. Уверен?» «Да, сэр. Определенно, сэр». «Тогда ты дурак». Полковник скривился и отвернулся, сжав челюсти так сильно, что заболели зубы. «Успокойся», — приказал он себе. «Потеря самообладания — первый шаг к потере контроля. Расслабь мышцы, сделай глубокий вдох. Не владеешь собой, не имеешь права командовать людьми. Мы должны их найти», — сказал он ровным тоном. «Они слишком много видели». «Да, сэр». Хэмер снова повернулся к Акеру и вгляделся в мягкие черты его лица, поражающие своей детской невинностью. «Эти женщины не враги. И люди, захороненные в братской могиле на ферме, тоже не были врагами. Это были просто несчастные души, оказавшиеся не в том месте, не в то время». Он замолчал и посмотрел Акеру в глаза. «Те люди все были уже мертвы, когда мы прибыли сюда. Мы абсолютно ничего не могли сделать. Но с этими женщинами все будет по-другому. Это будет намеренное убийство. Ты сможешь сделать это? Если ты обнаружишь их первым, сможешь убить невинных женщин, чтобы спасти наше дело?» Акер стоял лицом к полковнику и спиной к озеру. «Смогу, сэр». Безо всякого колебания ответил он. Похоже, вопрос его даже оскорбил. Меньше чем в 10 футах позади него, в глубине зарослей рогозы, всего в паре дюймов над поверхностью воды, в лунном свете мерцала пара широко раскрытых синих глаз. Грейс стояла на коленях в вязком иле, питающем корни рогозы. Ее взгляд был прикован к двум темным фигурам на берегу, стеблями, сквозь которые ей приходилось смотреть, они были разделены на вертикальные полосы, и казалось, будто разговор ведут не люди, а отдельные части людей. И этот разговор был таким же сюрреалистическим, как их вид. «Не двигайся, не дыши, не издавай ни звука, потому что на берегу стоит сильный молодой мужчина, который хочет и может убить тебя. Именно это и происходит, когда мальчики берут в руки взрослые смертельно опасные игрушки». Над вонючей водой находилась только ее голова. Голова вместе с правой рукой, прижатой к уху и сжимающей рукоятку сига. Ствол пистолета был закрыт волосами, направлен в небо и не намок. Сидящая рядом с ней Шарон не чувствовала ног. Не чувствовала, как холодный ил забирается к ней в туфли и под одежду, приклеивая ее к телу. Все ее ощущения притупил страх. Она полностью сконцентрировала сознание на простой задаче, от успешного выполнения которой зависело жить им или умереть. Она старалась сохранять совершенную неподвижность. В этом черном гнезде, образованном жесткими стеблями, было темно, а раз так, никто не может увидеть ее, и значит, она в безопасности. Никакое зло не найдет ее здесь, если она не будет шевелиться. Она смотрела прямо перед собой и убеждала себя, что ничего не слышит, ничего не видит, что ее вообще здесь нет. «Ну же, милая, выходи, иди к папочке. Все хорошо, я здесь, папочка здесь. Но на самом деле он не здесь, а там, там, где обитает все зло. А здесь никакого зла нет, только слабый аромат в воздухе, напоминающий о матери, шуршащее платье над головой, туфли, лежащие вверх подошвами на металлической подставке, терпеливо дожидающиеся, когда мать их наденет. Платья не знают, туфли не знают, шляпы и коробки, махровый халат на крючке, все они не знают, что случилось там. В этом маленьком благоухающем шкафу ее мать была по-прежнему жива, и Шарон хотела остаться здесь навсегда. Рот, затаившийся рядом с шаром Энни, был выше поверхности воды всего на дюйм и только слегка приоткрыт. Зато глаза были распахнуты на всю ширину. Ее сердце заполошно металось с такой скоростью, что грудь сотрясалась от непрерывной вибрации. Она отстраненно подумала, будет ли больно, когда ее застрелят. Позади нее в воде лежала застрявшая на мелководье дохлая корова, и Энни касалась спиной ее раздувшегося жесткого тела. Энни врезалась в нее и чуть не упала, когда они все трое бросились под прикрытие зарослей рогозы, но не закричала. Она гордилась этим. Она столкнулась с этой ужасной, отвратительно мертвой штукой и не закричала. Она смотрела на двоих мужчин на берегу, слушала, что они говорят, а ее глаза горели от напряжения, а лицо застыло от страха. Мышцы ее тела, казалось, напряглись все разом и лишили ее возможности совершить сознательное движение. Вот так и олени замирают в свете фар. Ты всегда удивлялась, почему они одним прыжком не покинут опасную зону, не убегут с дороги, не скроются в безопасном лесу. Теперь ты знаешь, почему. Инстинкт самосохранения не срабатывает, когда опасность так близко. Ты можешь как-то действовать только до определенного момента, а потом ты вообще не способна действовать. Она сосредоточилась, вытолкнула обессиливающий ее паралич в воду, а через подошвы ног выл. И затем, наконец, смогла моргнуть. Полковник Хемер улыбнулся слабой, едва заметной улыбкой. Акер хороший солдат. Все его люди хорошие солдаты. Его улыбка угасла. Если они такие чертовски хорошие солдаты, как, спрашивается, эти женщины смогли пройти так далеко? Он сложил руки за спиной и стал вышагивать взад-вперед по полоске берега шириной 10 футов, чавкая по грязи ботинками. Они могли уйти этим путем, например, вплавь через озеро. «Нет, сэр, вокруг озера очень плотная заградительная цепь. Мы сочли этот участок одной из наиболее вероятных точек прорыва периметра». Хэмер знал ответ на свой вопрос еще до того, как задал его. И в любом случае без этого уточнения можно было обойтись. Он знал, что женщины не ушли. Он чувствовал их, как чувствуешь глубоко в горле начинающуюся простуду. Мягкотелая глупая баба, которая просто не понимает, как можно умирать и убивать во имя своей страны. Они так близоруки, что приходят в ужас от словосочетания «приемлемые потери». Это из-за них и им подобных земля стала таким опасным местом. В 10:00 оставшиеся 2 грузовика взорвутся. Около 1000 человек погибнет, и с этого момента мир начнет меняться. Если только эти женщины не сбегут. Этого не произойдет, сэр. Полковник Хэмер остановился и посмотрел на силуэты, вырисовывавшиеся на фоне неба на гребне холма. Там стояла дюжина его людей. Господи! Они похожи на индейцев из старых вестернов, выстроившихся на склоне каньона и с бесконечным нечеловеческим терпением, ждущих подходящего для атаки момента. Докладывайте. «Их нет, сэр», — ответил старший из группы. «Мы обыскали все здания, каждый дюйм территории фермы и весь берег озера, «Начать осмотр сначала, сэр». «Нет». Полковник сверкнул своими льдинистыми голубыми глазами. «Бессмысленно искать их в темноте. Но они здесь. И пускай, черт побери, здесь и остаются. Отправьте каждого бойца на охрану заградительного периметра, всех до единого. Мы будем держать периметр до рассвета, после чего двинемся к городу и резко сожмем кольцо». Стоящие на холме солдаты одновременно отдали честь, затем развернулись и ушли быстрым шагом. Акер подождал, пока их шаги затихли, затем нерешительно заговорил. «А вы не считаете, что это рискованно, сэр? Стоять вокруг этого города до рассвета?» Хэмер медленно повернулся к нему и сказал, тщательно подбирая каждое слово: «Да, Акер, я считаю, что это рискованно. Но еще более рискованно оставлять дыры в периметре, в то время как бойцы будут бродить в темноте и искать их. Если они выберутся, то приведут других, и как только они увидят, что произошло с городом, то быстро во всем разберутся и объявят остальные два грузовика в розыск по всей территории страны. Мы потеряем газ. Мы потеряем фактор внезапности. Мы проиграем войну, Акер». Акер в смущении отвел глаза и опустил голову. «Да, сэр. Извините, что спросил, сэр». Тон полковника сурового сменился на великодушный, почти отеческий. «Все нормально, Акер. Никто из нас не ожидал, что нам придется выполнять подобное задание. Мы здесь все на самом краю». «А как быть с ежечасным патрулированием, сэр?» — робко спросил Акер. «Отменить патрулирование? Отозвать все патрули. Пусть этим бабам достанется весь город, если он им так нужен. Пусть владеют им до рассвета». Глава 17. Не вставая с сиденья, помощник шерифа Дуглас Ли выгнул спину и поморщился от резкой боли в пояснице. «Ничего удивительного», — подумал он. «Сегодня ему достался для патрулирования пустынный участок на севере округа, а когда курсируешь по северным маршрутам, то обычно вылезаешь из-за баранки только для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь». За восьмичасовую смену он выписал всего две квитанции. Одну за неисправный задний фонарь у пикапа 56-го года выпуска, вторую за превышение скорости у Овражьего озера, где ограничение скорости до 25 миль в час, ржавый, знавший лучшие времена гоночный автомобиль, разогнался до 40. Неудивительно, что про висконсинских копов все думают, что они только тем и занимаются, что выписывают штрафы за всякие мелочи. И не так уж они и не правы. Для представителей закона это, слава богу, тихие места, если только не работаешь в дорожной полиции и не патрулируешь крупную автомагистраль. Когда в живот ему врезался ремень безопасности, он откинулся обратно на сиденье и, подумав, что еще недавно ничего похожего не наблюдалось, похлопал себя по растущему на глазах брюшку. Пухнет, словно замешанное полой тесто. С прошлого года, с тех самых пор, как он на ней женился. Надо бы опять начать качать пресс на ночь, хоть немного убрать лишний жир, иначе скоро придется поступиться гордостью и заказать форму большего размера. Он зевнул и потер подбородок, поросший черной щетиной. Интересно, что Пола сегодня приготовила на ужин? Кто бы мог подумать, что Фи Бета Капа, которую с руками бы оторвал любой медицинский колледж или университет, станет записным шеф-поваром. И если уж на то пошло, кто бы поверил, что сногсшибательная красавица с таким будущим притормозит все на год или два, выйдет замуж за деревенского копа, у которого рубашка 48-го размера, а шляпа 6-го, и станет заниматься домашним хозяйством. Дуглас Ли по праву считал себя одним из самых удачливых мужчин на земле. На пересечении шоссе П он сбросил скорость и затем в последнюю секунду решил повернуть на юг. На перекрестке он машинально посмотрел по сторонам, хотя движение на этой дороге было слабым, как стебель одуванчика. Она шла по краю государственного леса, то углубляясь в него, то несколько отдаляясь, и, в общем-то, в какую сторону ни поедешь, никуда не вела. Патруль редко показывался на таких тихих дорогах. На несколько сотен миль дорожного полотна в их смене было всего 4 машины, но сейчас Ли нужна была именно тихая дорога, так как он уже 7 минут как был не на смене и меньше всего хотел из-за чего-нибудь останавливаться на пути домой.